Внезапный треск в камине заставил кого-то моргнуть и оглядеться. Он посмотрел вниз на свои стиснутые руки, потом поднял их с колен и вытянул вперед, словно согревая у огня, изящные ладони с длинными тонкими пальцами. Коут пристально вглядывался в них, словно ожидая, что они начнут что-нибудь сами по себе делать, затем снова обхватил одну руку другой и, опустив их на колени, вернулся к созерцанию огня. Так он и сидел, неподвижно, не меняясь в лице, пока в очаге не осталось ничего, кроме серой золы и тускло светящихся угольков. Когда Коут раздевался перед сном, пламя вдруг вспыхнуло, и алый свет нарисовал на его спине и руках тонкие светлые линии. Шрамы были ровные и серебристые. Они прочерчивали тело, как молнии, как следы былых воспоминаний. Вспышка на мгновение высветила все раны, и давние, и свежие, тонкие, ровные, серебристые шрамы, все, кроме одного. Огонь мигнул и погас. В пустой постели человека встретил сон и обнял, словно возлюбленное. Путешественники уехали рано утром следующего дня. Ими занимался Баст, объяснив, что колено его хозяина ужасно распухло, и он не может спуститься по ступенькам в такую рань. Все посочувствовали бедняге, кроме рыжеволосого купеческого сынка. После вчерашней выпивки он почти ничего не помнил. Лудильщик выдал на гора проповедь о пользе умеренности, охранники обменялись улыбками и закатили глаза, а Баст порекомендовал несколько малоприятных способов лечения похмелья. Когда они уехали, Баст занялся хозяйством. Не слишком тяжелая работа при отсутствии клиентов, по большей части она состояла в придумывании себе развлечений. Коут, спустившийся в зал после полудня, обнаружил помощника за стойкой. Тот колол орехи толстенной книгой в кожаном переплете. — Доброе утро, Реши. — Доброе утро, Баст, — ответил Коут. — Какие новости? Мальчик Арисонов забегал. Спрашивал, не нужна ли нам баранина. Коут кивнул, будто ожидал чего-то в этом роде. — Сколько ты заказал? Баст сделал гримасу. — Я ненавижу баранину, Реши. У нее вкус мокрых рукавиц. Коут пожал плечами и направился к двери. — У меня есть несколько дел. Присмотришь тут? — Как всегда. Осенний воздух, тяжелый и неподвижный, висел над пустынной грунтовой дорогой, идущей через центр городка. Ровная серая простыня облаков, похоже, никак не могла собраться с силами и пролиться дождем. Коут пересек улицу и подошел к открытой двери кузницы. Кузнец, коротко стриженный, но с густой косматой бородой, аккуратно загнал пару гвоздей в воротник косы, прочно закрепив лезвие на изогнутом косовище. Трактирщик молча наблюдал за его работой. — Привет, Калеб, — сказал он наконец. Кузнец прислонил косу к стене. — Что могу сделать для тебя, мастер Коут? — Мальчик Орисонов к тебе тоже забегал? Калеб кивнул. — У них продолжают пропадать овцы? — На самом деле несколько пропавших нашлось. И все разодранные, прям-таки в клочья. — Волки? — предположил Коут. Кузнец пожал плечами. — Вроде не сезон для них, но кому еще? Медведь? Орисоны, видать, распродают все, за чем не могут уследить. У них рук не хватает, да и вообще... Рук не хватает. Батрака пришлось отпустить из-за налогов. А старший сын принял королевскую монету в начале лета. Так что сейчас он сражается с бунтовщиками в Минате. В Минерасе, мягко поправил Коут. Если увидишь парня еще раз, передай, пожалуйста, что я хотел бы купить 3 полтуши. Ладно, скажу. Кузнец... — одарил трактирщика понимающим взглядом. — Еще что-нибудь?